Марина Серова. Будет все, как ты захочешь. Глава первая. Шел четвертый день моего вынужденного отдыха. Я успела побывать в гостях у Светки, а она нанести мне ответный визит. Я рассказал ей, как провела свое последнее дело, а она мне... Нет, я даже не берусь вспомнить все, что она слила мне в нашу последнюю встречу. Такое количество информации достойно хорошего романа. Еще я съездила на неделю в Турцию, поплавала в Черном море. И вот сейчас, отдохнувшая и загоревшая, я лежала на диване и от скуки пробовала читать. Но детектив мне попался не очень. Не то чтобы неинтересный. Просто преступника я вычислила уже во второй главе, а читать о том, что известно, скучно. Я полистала книгу еще немного, потом отбросила ее в сторону. Пожалуй, стоит пойти и приготовить себе кофе. Я уже отправилась на кухню, как вдруг раздался звонок в дверь. Это еще кто? Не люблю незапланированных гостей. За дверью оказалась соседка, что жила напротив. Одинокая женщина лет 30 с хвостиком. Какого размера был этот хвостик, оставалось лишь догадываться. Соседку звали Леной, но про себя я называла ее Масяня, потому что она была какая-то нелепая. Одевалась в то, что ей совершенно не шло, прически делала только такие, которые уже вышли из моды. Вот и сейчас Масяня с извиняющейся улыбкой смотрела на меня и, поправляя копну на голове, спрашивала: «Ну как, мне идет?» «Что?» — не поняла я. «Цвет». Я посмотрела на ее пестрый японский халат, потом на огненно-рыжие тапочки. Я тянула время. «Волосы!» — восторженно воскликнула соседка. «Я волосы покрасила!» Я подняла глаза на ее прическу. «Цвет? Ну что сказать. Спелый баклажан, причем изрядно подпорченный. Масяня кокетливо поворачивалась ко мне то правым, то левым ухом. «Ну что, мне идет?» «Паранжа тебе идет!» — подумал я, а вслух сказала. «Ничего, освежает!» Масяня засветилась от счастья. «Правда? А я купила новую краску. Дай, думаю, попробую. Такой необыкновенный цвет». Звонок моего телефона прервал ее воркование. «Извини», — сказала я, с трудом скрывая радость. «Мне звонят». «Ничего-ничего», — Масяня пошла к себе. Я вздохнула с облегчением. Никогда не знала, как с такими разговаривать. В трубке был взволнованный мужской голос. «Татьяна Александровна? Здравствуйте. Меня зовут Константин Эдуардович Долгов. Ваш телефон нам дала одна наша общая знакомая. Она когда-то обращалась к вам, и вы ей помогли». «Да, я слушаю вас. Мы просим помочь нам. У нас неприятности». Мужчина выдержал паузу. Я терпеливо ждала. Через некоторое время он продолжил. «Наш сын арестован. Его обвиняют в убийстве. Черт знает что. Вы можете взяться за наше дело? В убийстве кого его обвиняют?» «Горничной». «Вашей горничной?» Мне показалось, мужчина зарычал. Или застонал. Разобрать было трудно. «У нас нет горничной», — сказал он с расстановкой. «Его обвиняют в убийстве горничной в гостинице. Так вы возьметесь? Вы знаете мою ставку?» «Да, нам сказали. Нас устраивает». «Хорошо. Когда к вам можно подъехать?» «Приезжайте сейчас, если можно. Мы бы не хотели тянуть». «Диктуйте адрес». Я записала адрес и телефоны и начала собираться. Дом, в котором жил Константин Эдуардович, находился в осеннем ущелье. Четырехэтажная сталинка расположилась в живописном месте. Во дворе уютный скверик. Несколько иномарок у подъездов говорили о небедном житье жильцов этого дома. Я набрала номер квартиры на домофоне. Мне ответили быстро, значит, ждали. На втором этаже было только две двери. Обе массивные, деревянные. Едва я ступила на площадку, как одна из этих дверей открылась, на пороге появился мужчина лет 55. Он был чуть полноват, чуть лысоват, чуть седоват. Короче говоря, всего в нем имелось понемногу. Он поздоровался со мной еще раз и пропустил в прихожую. Трехкомнатная квартира, в которой жил Константин Эдуардович, выглядела просто роскошно. Все здесь было красивое и добротное. Мебель, посуда, картины на стенах, ковер на полу. Высокие потолки и большие окна создавали ощущение простора. Из двери в спальню навстречу мне вышла женщина примерно того же возраста, приятной наружности, в меру полноватая. Светлые короткие волосы уложены аккуратно. Макияж, маникюр. В общем, было видно, что она за собой следит. Только покрасневшие глаза и бледный цвет лица выдавали ее настроение. Думаю, она провела бессонную ночь. «Здравствуйте», — тихо и грустно сказала она и присела на диван. «Это моя супруга Наталья Евгеньевна», — представил ее хозяин дома и предложил мне сесть в кресло. «А это Татьяна Александровна». Я опустилась в мягкое кожаное кресло бежевого цвета с широкими подлокотниками. Хозяйка предложила мне кофе. Оказалось, она тоже кофеманка и даже курит, в отличие от своего супруга. Так что за чашечкой крепкого напитка и с сигаретами в руках мы начали беседу. Правда, говорил больше Константин Эдуардович. «Татьяна Александровна, наш сын Денис, единственный ребенок в семье. Несколько лет назад мы потеряли дочь, так что сами понимаете». «Константин Эдуардович, расскажите, что произошло, желательно поподробнее. И еще одна просьба. Называйте меня просто Татьяной. Мне так удобнее, хорошо?» «Хорошо, как вам угодно». Константин Эдуардович потер подбородок, затем сжал пальцы в замок, хрустнул ими. Было видно, что он еле сдерживается, чтобы не взорваться, но он взял себя в руки. Наш сын Денис – студент последнего курса экономического института. Ему 22 года. Он хороший парень, поверьте. Я это говорю не потому, что я его отец. Он хорошо учится, увлекается вопросами финансов, так для себя. Он много читает, постоянно висит в интернете, в институте какой-то там финансовый факультатив посещает. У него просто нет свободного времени. У него даже девушки нет, так он занят. «Да, это я поняла», – сказала я. А про себя подумала. «Сколько раз мне приходилось слышать, мой сын хороший, самый лучший, поэтому не может быть ни в чем виноват». А вслух я спросила: «А как ваш сын в гостинице оказался? И что это вообще за гостиница?» Замешательство, которое вызвал мой вопрос, было очевидным. Я поняла, что имела неосторожность коснуться неприятной для них темы. Мне пришлось прервать затянувшуюся паузу. «Поймите, если вы хотите, чтобы я помогла вам, вы ничего не должны от меня скрывать, как от доктора, иначе я буду искать не в том направлении, потрачу много времени впустую, и ваших денег заодно. Я обещаю вам, все, что я от вас услышу, умрет вместе со мной». Супруги переглянулись, и жена вздохнула. «Говори ты, Константин». Константин Эдуардович помялся, потом начал понемногу выдавливать из себя слова. «Видите ли, Татьяна Александровна...» «А, ну да, просто Татьяна. Поскольку Денис очень занят, свободного времени у него немного, ему некогда встречаться с девушкой. В общем-то, и девушки у него нет. Так вот, все-таки молодой парень, понимаете?» «Константин, скажи прямо, она поймет», — взмолилась супруга. «Надеюсь», — вздохнул Константин Эдуардович и покосился на нее. «Одним словом, я время от времени давал сыну денег, он снимал в гостинице номер и приводил туда девушку... по вызову. Физиологическая потребность. Молодой организм. Ну вы понимаете. И как часто это случалось?» — спросила я всем своим видом, давая понять, что меня это известие не повергло в шок. «Один раз в 2-3 недели. А что это за гостиница?» «Я так понимаю, что ваш сын снимал номер в одной и той же гостинице?» «Да, это частный отель, приют странника на улице Грушевой. Тихое местечко, отель маленький, там всего-то номеров 15, не больше. Сын всегда снимал эконом-номер в субботу вечером на сутки». «Так, и что же случилось в последний раз?» «Ужас. Это такой ужас. Убитая девушка-горничная в номере нашего сына прямо на постели», не выдержала Наталья Евгеньевна и встряла в разговор. «Представьте, каково мальчику было увидеть это. А поподробнее?» – попросила я. «Давай я скажу», – недовольно остановил жену Константин Эдуардович. И, повернувшись ко мне, заговорил, нервно потирая руки. «Мы подробностей не знаем, но, как сказал следователь, в номере сына на постели лежала горничная, удушенная поясом от его халата. Она даже не была раздета, лежала поверх покрывала. Ну, вот. А сын ваш что говорит? Как он объясняет присутствие убитой горничной в его номере? Мы с ним не говорили. Милиция забрала его прямо из гостиницы. Мы наняли адвоката, но он пока еще ничего не выяснил. Я знаю только одно. Мой сын не мог убить эту девушку. Не мог. Я что, сына своего не знаю? Он в институте пару прогулять не может, не то что девушек убивать». Константин Эдуардович вскочил и нервно заходил по комнате, засунув руки в карманы домашних брюк. «Мы были в милиции», — продолжила за мужа Наталья Евгеньевна. «Они говорят, что в номере всюду его отпечатки пальцев. И еще подозрение вызвало то, что он мылся в душе. Ну, якобы готовился». «Готовился к чему? Мы сами не поняли, почему это так подозрительно, когда человек моется в душе. Но они сказали, что все указывает на нашего сына», — вступил опять в разговор Константин Эдуардович. «В общем так, Татьяна, вы беретесь за наше дело?» «Да, пожалуй, возьмусь. И тогда у меня сразу к вам вопрос. Мне нужно знать всех друзей вашего сына, их телефоны и адреса, если можно». Наталья Евгеньевна нервно скомкала сигарету в пепельнице и достала из пачки другую. «Татьяна, у нашего сына нет друзей. В общепринятом смысле этого слова. Мы же сказали, он не то чтобы нелюдим, но довольно замкнутый мальчик. Конечно, в институте он общается с какими-то ребятами, но только по учебе. Во всяком случае, дома у нас никто из его друзей не бывал, и я не слышала, чтобы кто-то звонил сыну. А у него не было на этой почве проблем в группе. Насколько я знаю, молодые люди не любят тех, кто как-то выделяется среди них, кто не похож на остальных». «Да, вы правы», — вздохнула Наталья Евгеньевна. «Не любят. Ему из-за этого тяжело было учиться в школе. Сама учеба давалась ему легко, у него абсолютная память. Прочитав или услышав что-то один раз, он запоминает это сразу и навсегда. А вот отношения со сверстниками... Дети жестоки. Они дразнили его, называя Маугли. В школе у Дениса совсем не было друзей. Только один мальчик во дворе. Он ходил к нашему сыну, они на компьютере играли. А вот в институте стало получше. Наверное, все-таки здесь дети повзрослее, поумнее, что ли. Дениса в институте не дразнят, но особо с ним и не общаются». Она сделала глубокую затяжку, пальцы ее едва заметно дрожали. «Ну что ж, вопросов больше нет», — бодро сказала я. «Готова приступить к расследованию. Сейчас я принесу вам аванс». Наталья Евгеньевна вышла из комнаты. «Скажите, Татьяна, как вы считаете, надежда оправдать нашего сына есть?» — спросил оставшийся хозяин и посмотрел на меня, как мне показалось, с некоторым сомнением. «Надежда есть всегда, Константин Эдуардович», — сказал я с оптимизмом. «Не хватало еще, чтобы мои заказчики упали духом. Дайте мне, пожалуйста, телефон адвоката вашего сына. Кстати, кто он?» «Это мой старый знакомый. Опытный адвокат. Когда-то давно он помог мне в одном деле. Очень хороший специалист. Тогда зачем вы нанимаете еще и меня? Может, адвокат и решит вашу проблему? Вам не кажется, что это лишняя трата денег?» Я выжидательно посмотрел на хозяина роскошной квартиры. Он замялся, потом решительно махнул рукой. «Нет, я не могу рисковать единственным сыном. Помогайте нашему адвокату, или пусть он помогает вам, как хотите. Но мой сын должен быть оправдан. Если будет нужно, я найму еще одного адвоката. Я никаких денег не пожалею. Я все ждал, надеялся. Вот окончит Денис свой институт, поставлю его финансовом директором в моем мебельном производстве, помощник будет. Что я один столько лет все это тащу? А тут на тебе». В это время в комнату вошла супруга и положила передо мной на журнальный столик деньги. «Надеюсь, этого на первое время хватит?» Я развернула веером пестрые банкноты. «Вполне». «Может, вы еще кофе хотите?» — спросила она, как мне показалось, немного повеселев. Но я отказалась от такого заманчивого предложения. Не знаю, как все остальное, а кофе варить хозяйка, к сожалению, не умела. Я обещала супругам держать их в курсе дел и, сославшись на необходимость немедленно приступать к расследованию, покинула их уютную квартиру. Я ехала в своей машине и обдумывала, с чего же мне начать. «Пожалуй, начать надо с осмотра места происшествия». Так, сегодня у нас среда. Убийство случилось в субботу вечером, то есть 4 дня назад. Интересно, номер все еще опечатан или им уже пользуются? Я взяла сотовый и позвонила моему лучшему другу в органах Андрею Мельникову. «Андрей, здравствуй, а это я. Я тебя узнал. Ты рад меня слышать?» «Да как тебе сказать?» «Понятно. Вижу, что очень рад. Ты, конечно, занят, тебе некогда, поэтому буду краткой. Скажи, пожалуйста, кто ведет дело Дениса Долгова? Уточняю, убийство горничной в гостинице. Ты и сюда влезла?» «Мать, ну скажи, как ты умудряешься везде поспевать, а? Мне бы твою прыть! Спасибо за комплимент, Андрюша. Так что насчет убийства в гостинице? А что именно тебя интересует?» «Да много чего. В частности, номер все еще опечатан?» «Пока да, но думаю, сегодня печать снимут». Звонил хозяин гостиницы, просил не держать номер долго. Он убытки терпит, сама понимаешь, частная лавочка. «Ну да. А кто будет снимать? Хочешь посмотреть на место преступления? Лучше, так сказать, один раз увидеть?» «Хочу, Андрюшенька. Очень хочу. Ну и потом, если ты мне поможешь, я, ты ведь знаешь, в долгу не останусь». Несколько секунд в трубке была тишина, затем Андрей заговорил, и в голосе его я почувствовала потепление. «Ладно, считай, что уговорила. Значит так, печать мы обещали снять сегодня. Я хотел послать туда, впрочем, неважно, что я хотел. Поеду сам. Что это там у тебя за звуки? А, это ты так от радости завопила? Да ты раньше времени не радуйся. Ты еще не знаешь, во сколько я освобожусь. Боюсь, что не раньше 7. У нас тут завал полный. Андрюша, я готова встретиться с тобой когда угодно. Тогда в 7:30 у входа в эту самую гостиницу. И не забудь про свой долг». В трубке послышались гудки. «Нет, ну о чем он говорит, а? Когда это я забывала про свой долг? Вот прямо сейчас заеду в магазин и куплю ему бутылку хорошего коньяка». Вечером в 19:20 я остановила свою девятку около отеля. Андрея еще не было, и сидя в машине, я разглядывала это произведение архитектурного искусства. А что, очень даже симпатичный двухэтажный домик, отреставрированный, на тихой зеленой улочке, где почти нет движения. Реставратору даже удалось сохранить первоначальный замысел архитектора, только вот окна поставили пластиковые и дверь входную сделали железную. Но зато разбили клумбы около входа и сделали стоянку на 5-6 машин. На этой стоянке я и ждала своего старого знакомого, бывшего однокурсника, а ныне капитана милиции Андрея Мельникова. Он не заставил себя долго ждать. Подойдя к моей машине, постучал пальцем по стеклу. «Да-да, войдите», — пошутила я и открыла дверь. «Лучше вы выходите», — в тон мне ответил он. «Ну что, готово? Я как пионер всегда готова». «Ты еще пионеров помнишь? А как же? Были такие ребятишки в красных косыночках, только носили их не на голове, а на шее. Да я и сама в пионеры вступала. В 3-м классе, кажется. А может, ты помнишь и родоначальника пионерской организации?» «Нет, ну это уже наглость», — я обиженно надула губы. «Ты бестактно напоминаешь мне о моем возрасте. Я бестактно напоминаю тебе, что время проходит впустую. Я, похоже, опять домой только к ночи попаду». Мы подошли к двери, и Андрей нажал кнопку. Раздался мелодичный перезвон колокольчиков. «А у них что, камеры наблюдения нет?» — спросил я шепотом, оглядывая козырек над дверью. «Нет», — ответил Андрей. «Добрый день, администратор Елена. Что вы хотите?» — послышался милый женский голосок из домофона. «Это из милиции. Мы расследуем преступление...» Андрей не успел договорить. Послышался мягкий щелчок, и дверь чуть приоткрылась. Мы потянули за красивую ручку и вступили в прохладный холл. А здесь было очень недурно. Слева от нас деревянная лестница с причудливыми балясинами поднималась вверх. На потолке реставраторы сохранили лепнину и повесили люстру под старину. Справа расположился ресепшн, за которым сидела симпатичная девушка лет 25. Еще в холле был диван, большой, коричневый, тоже сделанный под старину. Рядом с ним пальма. На стене большая картина с довольно красивым пейзажем. Весь пол был застлан паласом. Мы подошли к администратору, которая преданно смотрела на нас, всем своим видом давая понять, что готова помогать следствию. Андрей показал свое удостоверение и сказал, что пришел снять печать с номера, в котором произошло преступление. Администратор Елена обрадовалась и защебетала. «Я могу вас проводить, если хотите». «Не надо», — перебил ее Андрей. «Мы сами». Мы взяли у девушки ключ и пошли по коридору на первом этаже. Он был узкий, двери располагались друг против друга, между ними горели тусклые светильники. Ковровая дорожка заглушала наши шаги. «А лестница куда ведет? На второй этаж?» — спросила ее Андрея. «Да, наш номер здесь, в конце коридора. Мы остановились у последнего на этаже номера. На двери блестела золотом табличка номер 6. Бумажка с печатью была на месте. Андрей сорвал ее, и мы вошли в комнату. Она была небольшой. Основную ее часть занимала кровать-полуторка со смятым покрывалом, по обе стороны от кровати тумбочки с настольными лампами. Стол, стул, телевизор, крохотный холодильник, замаскированный под тумбочку. При входе вешалка и подставка для обуви. Все». «Эконом номер. На полу даже ковролина нет». Я ходила по комнате, рассматривала все и рассуждала про себя. «Они говорят, что здесь везде отпечатки пальцев Дениса». «Хм, интересно, почему это вызывает подозрение? Человек тут провел некоторое время, ходил по комнате, что-то трогал. Вон бутылка колы на столе и пирожные на одноразовой тарелочке. Он что, в резиновых перчатках должен был отдыхать в своем номере?» Я заглянула в душевую. Она была совмещена с туалетом. И здесь ничего особенного. Душевая кабина, раковина, унитаз. На сушилке висит одно полотенце, еще одно валяется на полу. На крючке белый махровый гостиничный халат, под ним стоят тапочки. Я открыла кран в кабине. Из лейки шумом полилась вода, я закрыла дверцы кабины и постояла так. Андрей заглянул в дверь. «Ты здесь что, моешься?» «Андрюш, а ведь если Денис стоял под душем, да еще дверцы кабинки были закрыты, он ведь мог не слышать, что произошло в комнате». «Я понял, к чему ты клонишь. Душ он действительно принимал. Администратор показала, что в коридор он выбежал мокрый, ну, когда труп обнаружил. Ты слышишь, как шумно течет вода? То есть он стоял под душем, горничная зашла с кем-то в комнату, ее задушили, а он ничего не слышал. Или этот кто-то зашел после нее, но это не важно. А что все-таки Денис сказал на допросе? Ты правильно мыслишь. Именно это он и сказал. Принимал душ, а когда вышел, увидел труп на кровати. Испугался, выбежал в коридор в одних трусах, начал кричать, администратор услышала и прибежала. Она и вызвала милицию?» «Да». «Странно», — сказала я задумчиво. «А по-моему, все ясно, как божий день. Они поругались, он разозлился и задушил». «Тоже мне Отелло». «А горничная была раздета?» — спросила я, хотя знала ответ на этот вопрос со слов родителей Дениса. «Нет, была одета», — вздохнул Андрей и спросил, все ли я осмотрела и можно ли уходить. «А почему она была одета? Получается, что он готовился, а она нет? Может, ему так нравится самому раздевать? Знаешь, как в том анекдоте? Одевайся и сопротивляйся. То есть ты считаешь, что горничная этого отеля пришла в номер к постояльцу для интимных, так сказать, дел? Тань, ну зачем ты спрашиваешь? Это ведь очевидно». Андрей начал потихоньку раздражаться. «Тогда скажи мне». «Это что такое?» – спросила я и двумя пальчиками подняла с пола тряпку, валявшуюся около кровати. «Французское белье. Не видно, что ли?» – съязвил Андрей. «Зря психуешь. Ты ведь думаешь, что это обыкновенная тряпка? А ты думаешь, волшебная?» «Андрей, да слушай, потом будешь упражняться в остроумии. Эта тряпка действительно непростая. Это специальная тряпка для евроуборки. Знаешь, сколько она стоит?» «Дорого. Материал какой-то специальный, с фибрами». «А о чем это говорит?» «Это говорит о том, что с этой тряпкой горничная пришла сюда убираться, а не зачем-то еще». «А если она пришла для интима, как ты считаешь, тогда зачем она прихватила с собой тряпку? Чтобы с ее помощью клиента соблазнять? Думаешь, он возбуждается только при виде голубой тряпки для евроуборки? А вообще, давай поговорим с администратором Еленой. Может, она что-то интересное скажет?» «Мы уже говорили с одним администратором, той девушкой, которая в субботу дежурила», — устало произнес Андрей. «И что она сказала?» «Ничего особенного. Рассказала, как услышала крик, прибежала сюда, увидела Дениса Долгова в одних трусах. Он был в коридоре, кричал «А-а-а!», показывал рукой на дверь, потом сел у стены на корточках, закрыл лицо руками и заплакал. У нас в отделении он не мог ничего толком сказать. Мы ему врача вызывали. Тот сказал, что у задержанного шок. Сделал ему укол, наверное, противошоковый. Показания он давал в понедельник, а администратор, когда заглянула в номер, увидела на кровати горничную с поясом на шее. Пояс от халата, халат нашли в душе. Андрей развел руками. Мол, все просто и понятно. «Ну вот видишь, как все подозрительно и не вяжется одно с другим». Я в пылу даже повысила голос на своего друга. «Зови администратора, будем уточнять». «Ну ты язва. Чего уточнять? Чего тебе еще нужно?» Андрей тоже начал потихоньку кипятиться. Но я была непреклонна. «Давай зови, а то сама позову». Мельников, ворча себе что-то под нос, пошел на ресепшн. Через минуту он вместе с администратором появился в дверях. Лена в белой блузке и черной юбочке, в туфлях на высоченных каблуках, смотрела на меня и хлопала сильно накрашенными ресницами. «Леночка, скажите, пожалуйста», — запела я вкрадчивым голосом, — «что это за голубая тряпочка лежит около кровати? Этими тряпками горничные протирают мебель с полиролью», — охотно разъяснила Леночка. «То есть ваша горничная? Кстати, как ее звали?» «Катя Аверина», — с готовностью подсказала Леночка. «Ага, Катя». «Так что, ваша Катя зашла в номер сделать уборку в то время, когда там находился постоялец?» Леночка растерялась. Она пожала плечами и пробормотала. «Нет, по правилам горничным категорически запрещается заходить в номер, если там гость. Они делают уборку в отсутствие постояльцев». «А как же тогда Катя оказалась в номере Дениса Долгова, если он в нем находился?» Не унималась я. «Я не знаю. Не должна была. Номер только что сняли. Он чистый, чего там убирать? Я этого Долгова знаю. Он в мое дежурство тоже приезжал. Он постоянный наш клиент. Он по субботам снимает. Часа в 3-4 дня и на сутки. Так что номер чистый был. Его только на другой день должны были убирать, после того, как гость съедет». «Так, отсюда следующий вопрос. А зачем-нибудь другим Катя могла зайти в номер Долгова? Ну, может, у них было любовное свидание». Тонкие брови Леночки поползли вверх. Глаза сделались такими большими, что мне стало даже завидно. «Нет, что вы», — запротестовала она. «Катя такими делами не занималась. У нее реально жених был. Все серьезно. Она замуж за него собиралась. Она сама сказала. И потом, у нас по правилам это тоже запрещено. Сам гость может привести девушку откуда-нибудь, но мы, работники гостиницы... Нет-нет, это исключено. Лена, вы нам только правду говорите. А то за дачу ложных показаний можете и срок схлопотать», — припугнула я администратора, хотя, по-моему, совершенно напрасно. По испуганному лицу девушки было видно, что она не врет. Она, как свидетель, готова была рассказать нам все, даже то, чего не видела. Леночка начала клясться в правдивости своих слов и вдруг выдала. «А вы знаете, к нему ведь всегда одна и та же девушка приходила. Такая черненькая, невысокая, тип лица восточный, глаза узкие. Леночка, вы дали такие ценные сведения для следствия, что я должна вас поблагодарить». Девушка улыбнулась и кивнула. Было видно, что она очень довольна. «А как найти эту восточную красавицу, не подскажете?» «Нет, извините. Мальчик этот, ну, Долгов, он сам ей звонил. У нас ее координат нет». «Иными словами», — подытожила я, — «то, что Катя оказалась в номере Дениса Долгова, это очень странно. Леночка, вы с этим согласны?» Девушка закивала так усердно, словно хотела стряхнуть что-то со своей макушки. А я подошла к окну и потрогала запоры. «Леночка, скажите, а окна всегда закрыты?» «Наши девочки, горничные я имею в виду, окна никогда не открывают. Гость сам может открыть, если ему надо покурить или просто жарко. А так...» «Нет, первый этаж все-таки, хоть и высокий, так что окна всегда закрыты». Потом она попросила отпустить ее, так как им нельзя надолго покидать свое место. А у них здесь строго, сделал я вывод. Мы сообщили Леночке, что номер можно убирать, и пошли к выходу. «Ну и что ты думаешь?» — спросил Андрей, когда мы вышли на улицу. Мы с ним закурили, стоя около машины, и наслаждаясь по-настоящему теплым вечером, может, одним из первых этой весной. Уже стемнело, на улицах зажглись фонари. «Это не он», — решительно отрезал я. «Ну, я бы не был так категоричен», — заявил Андрей. «Есть одно обстоятельство. Отпечатки его пальцев на внутренней защелке. Они единственные. То есть дверь изнутри закрывал он. Это ты как объяснишь? А почему тебе кажется это странным? Если бы ты был в номере и пошел принимать душ, ты что, не закрыл бы входную дверь? Я бы лично закрыла. И, скорее всего, сделала бы это автоматически. Так что здесь все правильно. А вот сам способ убийства... Надо подумать. Понимаешь, мальчик наш немного... странный. Я сегодня разговаривала с его родителями. И знаешь, какие у него странности? Он очень замкнут, нелюдим. В школе его дразнили Маугли». «Маугли?» — переспросил Андрей. «Да, дикий человек. Читал книжку Киплинга в детстве. Ему тяжело общаться с другими людьми. Даже девушки у него нет. Отец давал ему деньги на женщин по вызову, чтобы он удовлетворял свои физиологические потребности. С проститутками ведь проще, их не надо завлекать разговорами. Они сами тебя завлекут. Только плати». «Странное решение проблемы», — сказал Андрей и посмотрел на небо. Оно было совсем черным. Вернее, цвета спелого баклажана, как волосы у Масяни. «А может, в кафе сходим?» Предложение было неожиданным. Я посмотрел на своего друга. За много лет знакомства я, как мне казалось, хорошо изучила его. Еще когда мы вместе учились в Академии права, я наблюдала за этим парнем. Он был умен, спокоен, надежен, и если бы я помышляла завести семью, наверное, лучшую кандидатуру на роль жениха трудно было бы придумать. Но в один прекрасный день я сделала для себя вывод. Нельзя переводить друзей в категорию любовников. Поэтому я строго следила за той гранью, что разделяла эти два понятия. «Ну так как насчет кафе?» Не дождавшись от меня ответа, снова спросил Андрей. «А давай», — рубанула я. «Только одно условие. Плачу я». «Ну ты, мать, меня унизила. Ниже некуда. Андрюш, не обижайся, ну пожалуйста. Просто я знаю, какая у тебя зарплата. Такую зарплату нельзя тратить. Ее беречь надо. А я сегодня аванс получила. Так что давай гульнем на мои. Я просительно посмотрела на старого друга. «Пошли, там видно будет». Андрей сел в мою машину на переднее сиденье. «А это мне, я правильно понимаю?» — спросил он, рассматривая коробку с коньяком. «Кому ж еще, Андрюша?» — я выжила сцепление. «Пристегнись». В небольшом кафе, куда я привезла Андрея, была интимная, уютная обстановка. Полумрак, тихая музыка. Столик мы выбрали маленький, на двоих, сделали заказ. Кроме нас в кафе были еще две пары. Заказ нам принесли почти сразу, так что беседу мы вели под салат с креветками и осетрину. «Так вот, вернемся к вопросу о Маугли», — сказала я. «Готова спорить, что люди такого склада характера не способны на убийство. Мы не знаем, что там между ними произошло. Может, она его обидела чем-то. Чем она могла его так обидеть, что он ее задушил?» — не унималась я. «Ну, не знаю. Мало ли. Может, она посмеялась над размерами его мужского достоинства. В моей практике такой случай был. Девушка посмеялась, парень разозлился и задушил ее». «Нет, подожди, Андрей, ты забываешь, что сам факт ее пребывания в номере – нонсенс. Леночка ведь сказала, что работникам гостиницы категорически запрещается входить в номер к постояльцам. Нам с тобой надо выяснить, почему она оказалась в номере Долгова. И тогда мы найдем убийцу», – подытожила я. «Так, что-то я не понял. Кому это нам? Расследование веду я. Причем здесь ты?» «Я тоже веду расследование, Андрюш. Ты официальная, а я неофициальная. Но ведь мы оба профи. Предлагаю объединить наши усилия. Так мы быстрее доберемся до истины. Кстати, что говорят постояльцы в соседних номерах? Кто-то что-то слышал или видел? Да в том-то и дело, что была суббота, вечер. Все разъехались. В этой гостинице останавливаются в основном люди, занимающиеся бизнесом. Приезжают из Москвы, из других городов по делам. А в пятницу вечером все уезжают домой. Что им здесь в выходные делать? Гостиницы пустеют. Заезжают только те, кто хочет уединиться, так сказать. Отдохнуть от семьи. Ну, ты понимаешь. Но таких мало. Так что в субботу вечером на первом этаже был занят только один номер, кроме нашего шестого. Это номер 4 рядом. Но женщина из него в это время отсутствовала. Она пришла поздно вечером. А на втором этаже был занят один номер, но мужчина из него ничего не слышал. Он отдыхал с дамой, так что ему ни до кого не было дела. Администратор говорит, что Катя заканчивала уборку в баре. Это тоже на первом этаже, первая дверь по коридору. И она не видела, когда горничная Катя зашла в номер к Денису. А сколько горничных работает в смене? Наверняка не одна. Этого я не знаю, пока не выяснил. Так вот, Андрюша, это надо немедленно выяснить. И еще узнать, как заходят постояльцы и сами работники в гостиницу. Ключи у каждого или им администратор открывает, как нам. «Ты мне задание даешь?» — спросил Андрей. «Нет, что ты, я рассуждаю сама с собой». «А то я было подумал...» «Андрюш, ну ладно тебе. Я тебе помощь предлагаю, а ты обижаешься». «Нет, я на тебя уже давно не обижаюсь». Андрей встал из-за стола и пошел заказать нам кофе. Когда он вернулся, я предложила. «А давай я завтра поеду в гостиницу. Завтра уже другая смена будет. Я и у этих что-нибудь узнаю и расскажу тебе. Я, конечно, не могу тебе запретить ехать в гостиницу, но...» «Да ведь я все равно поеду», — сказала я. «Я веду расследование по просьбе моих клиентов, так что извини». Андрей недовольно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Некоторое время мы ели молча и слушали музыку. Когда тарелки наши опустили и мы встали из-за стола, подошла официантка, я расплатилась за ужин, и Андрей сказал: «Я могу расценить это как взятку должностному лицу». «Я не возражаю, только не арестовывай меня, дяденька-милиционер, пока я следствие не закончу». Когда мы вышли из кафе, я предложил Андрею довести его до дома, но он отказался. «Мне здесь 10 минут ходьбы, я хочу прогуляться». Мы попрощались, я села в свою девяточку и поехала домой. Перед сном я выкурила сигаретку, обдумала план боевых действий на завтра и залезла под одеяло. По-моему, день прошел удачно.